Кира. 22 мая 2017 года. Не успела я прийти в себя после знакомства с Борисом Левандовским, как меня навестил помощник следователя Савельева Слава. Пришел он не один, а с участковым. Иван Егорович сообщил, что приехали родители Люськи и готовятся к похоронам. Я хотела сразу спуститься к ним, но Егорыч остановил меня. «Не ходите к ним пока, Кир Юрьевна. Не хотят они никого видеть. Особенно вас. Я уж объяснял им, что вы в отъезде были, когда все случилось. Да разве это успокоит мать, потерявшую единственное дитя? Дайте им время». «А мы к вам по делу, Кир Юрьевна», — вступил в разговор Слава. «Вот будем сейчас изымать у вас ключи от квартиры и от мастерской. Мы и слесаря позвали из ЖЭКа. Сейчас он вам замочки новые поставит, а старые мы тоже заберем на экспертизу». Пока слесарь менял замки, Слава расспрашивал меня о Мирошкине, у которого я арендовала помещение под мастерскую. Михаил человек очень вежливый, меня лишний раз не беспокоит. Заглядывает иногда узнать, нет ли каких проблем. Вот если есть у него поблизости заказчики по ремонту, то может зайти. Один ключ он мне сразу отдал, а второй оставался у него на случай аварии или протечки в мое отсутствие. «А не мог Мирошкин приходить сюда без вас, просто так, без причины?» — поинтересовался помощник следователя. «Не думаю, он кажется человеком порядочным, обстоятельным. Всегда предупреждает по телефону перед приходом. Мне и правда было странно думать, что кто-то мог просто так без меня ходить по галерее. Вот не так давно внизу в салоне красоты у девочек произошло какое-то замыкание, и перегорели фены, и что-то еще. Случилось это в субботу, в самый разгар работы. А у Михаила-то выходной. Но он приехал и быстро все починил, пока Валентина Степановна поила клиента к чаем и кофе и предлагала им как бонус макияж или маникюр. В тот раз Михаил и ко мне поднялся узнать, не нужно ли что-то починить, все ли исправно. А уж как Валентина его хвалила тогда, мол, мастер золотые руки. Но мы и у Мирошкина ключи изъяли. Проверим. — солидно произнес Курочкин, заканчивая составлять протокол. — Вот, распишитесь, пожалуйста. Я побегу дальше, а Егорыч тут ж проследит, чтобы с вашими дверями все было в порядке. Через полчаса ушли и слесарь с участковым, оставив мне два комплекта новых ключей. Ну что ж, сегодня мне хотя бы не придется на ночь двигать мебель. Воспоминание о случае в салоне красоты навело на мысль. А не посетить ли мне его перед завтрашней встречей с польским историком? Думаю, прическу давно пора освежить. Да и руки надо привести в порядок. Из-за постоянной работы с красками, растворителями, кислотами они нуждались в уходе. Со стороны это могло показаться легкомысленным, но лучше выйти к людям, чем сидеть взаперти в квартире, заново переживая кошмар. Каприз соответствовал своему названию и вкусам владелицы. Всего здесь было немного чересчур. Искусственных цветов, позолоты, блестящих поверхностей. Но Валентина Степановна подобрала отличную команду профессионалов, и качество услуг компенсировало этот буржуазный шик. Поэтому за неполные 2 года работы салон приобрел постоянную клиентуру и был на хорошем счету у рыбнинских модниц. «Конечно, Кира, для вас всегда найдется свободное местечко в расписании», — радушно встретила меня Валентина Степановна. «Вот сейчас как раз Ирочка освободится и займется», — она кивнула симпатичной светловолосой девушке, заканчивающей делать маникюр одной из клиенток. «А потом я сама поколдую над вашими волосами». Пока Ирочка делала мне специальную маску для рук и орудовала пилочкой и кисточкой, другие девочки то и дело бросали в нашу сторону любопытные взгляды. Но обсуждать происшедшее при клиентах не решались. Только Ира, склонив голову над столом, шептала взволнованно: «Ой, Кирочка, каков же ужас вы натерпелись. Я бы после такого не смогла одна ночевать в квартире». «Я не из пугливых», — успокоила я девушку. «Да и замки мне сегодня поставили надежные, так что спать буду спокойно». После того, как маникюр, для которого был выбран лак цвета чайной розы, был закончен, Валентина Степановна увела меня в свой личный кабинет. В нем она принимала особых клиентов, в число которых впервые попала и я. Обстановка здесь оказалась еще более помпезная, Я бы отнесла ее к стилю мадам Помпадур, только сильно утрированному. Этакий бело-розовый торт со взбитыми сливками. Гнутые позолоченные ножки кресел с цветочной обивкой, псевдолепнина на потолке и фальш-колонны на стенах. Воплощение новорусской мечты жить по-французски. Пока крупные, но чрезвычайно ловкие руки хозяйки салона порхали над моими непослушными волосами, я пила чудесный специально заваренный чай с мятой и лавандой и выслушивала многочисленные вопросы, связанные с недавними событиями в моем доме. Обсуждать эту неприятную тему не хотелось, но Валентина Степановна так искренне мне сочувствовала, что пришлось рассказать ей о замене замков и о том, что полиция считает убийство Люськи делом рук незадачливого грабителя. Узнав о замене замков, она посетовала, что я не обратилась к ее чудо-мастеру. «А вдруг это маньяк у нас объявился?» Парикмахерша настолько увлеклась своей версией, что даже не заметила, как с силой дернул меня за волосы. «И охотится за молоденькими девушками. Прям как в кино. Вот я своим девчонкам всем сказала, чтобы вечером уходили с работы парами. Не дай бог вернется этот ирод». Наконец, новая прическа была готова, и я поспешила покинуть салон. Слушать дальше историю о маньяках не было никакого желания. Открывая дверь в квартиру, услышала телефонные звонки. Это оказалась бабушка Сима. Интересовалась, как я съездила в Москву. Беспокоить старушку новостями об убийстве я не стала, решив, что подумаю, рассказать ли ей все при встрече. «Бабуля, навещу тебя послезавтра. Привезу гостинцы от родителей и новые книги», — порадовала я Серафиму Лаврентьевну. Вообще, я старалась чаще приезжать в пансионат, где она жила. Бабушка резко сдала в последнее время, и, казалось, только наши встречи радуют ее и придают сил. Возьму-ка с собой старый семейный альбом. Полистаем его вместе. Повесив трубку, я подумала, что неожиданное свидание с Борисом Левандовским как-то не кстати откладывает мою поездку к Серафиме.